Глава 10. Крылья? Я проснулась лишь на следующий день в своей собственной кровати. И первое время не могла понять, приснились ли мне все события ночи или нет. Но зуд между лопатками однозначно намекал на то, что как бы ни были нелепы и нереальны события, произошедшие на болоте, они действительно были. Осторожно встав с кровати, я с удивлением обнаружила, что деревянные ступни совсем немного, но однозначно почувствовали шершавость досок на полу. Это было так странно, снова что-то чувствовать, что я тут же пощупала руками покрывало на кровати, себя, столик и пуфик, не веря, что где-то там, на границе сознания, я действительно ощущаю поверхность осязаемых вещей. От радости я всхлипнула и с гораздо большим воодушевлением понеслась к небольшому зеркалу в ванной, скидывая с себя ночнушку. Не ту, которая была вчера, а более грубого покроя из жесткой выбеленной ткани. Я с опаской повернулась к зеркалу спиной, ожидая увидеть что угодно, от язвы до целой дыры. Но никак не ожидала, что от увиденного мне захочется упасть в обморок. — Что это? — прошептала пораженно, силясь рассмотреть два вертикальных нароста между лопаток. — Нет, нет, не может быть! — Клара, к тебе можно? В спальню, судя по звукам, заглянул Щелкунчик. — Сейчас! — я захлопнула дверь средневекового санузла и судорожно начала обратно одеваться. Руки дрожали и не слушались. А когда случайно порвала край ночнушки, то непроизвольно всхлипнула. — Да что же такое? — Клара, ты в порядке? Судя по голосу, мужчина подошел к двери и теперь стоял прямо за стенкой. — Я... А я не знала, в порядке я или нет. Поэтому, поправив наспех надетую рубашку, открыла дверь. — Ты не мог бы посмотреть? Он непонимающе обвел взглядом помещение и остановил его на мне. — Что именно? — спину. Я вдруг поняла, насколько нелепой выглядела такая просьба. Вчера, когда я провалилась, повредила спину, и теперь не понимаю, что на ней. Он нахмурился. Но женщина, что помогала тебя купать, не заметила ничего необычного. Она бы сказала, если бы было повреждение. Нет, оно только появилось. Тогда я, может быть, позову кого-нибудь. Ему явно было неловко от того, что нужно что-то смотреть на моей спине. Но меня не устраивал подобный вариант. Я вообще не хотела, чтобы это кто-либо видел. Поэтому взяла мужчину за руку и втянула в пространство ванной. Там я села на низенькую табуретку к нему спиной и попросила. — Посмотри ты, пожалуйста. Он подошел ближе и в нерешительности остановился. Странно видеть робость в вечно самоуверенном вельможе. — Можешь порвать край ночнушки сверху? — пришла ему на помощь. Я потом зашью. Там просто у лопаток. Я бы не хотела больше никому показывать пока. Щелкунчик глубоко вздохнул. Через секунду раздался треск ткани, а потом я совершенно явственно почувствовала холод легкого ветерка на коже. Зябко передернув плечами, я застыла в ожидании вердикта. Но мужчина молчал так долго, что пришлось самой разворачиваться к нему. Посмотрела в ярко-синие глаза, попыталась по ним прочитать то, что думает. — Ну что? — Клара. Он прочистил горло и отвернулся, подавая большое полотенце, которое я накинула на плечи. — Я же говорил, что ты точно фея. — Ну, я в это не верю, — пробормотала в растерянности. — Теперь придется поверить, — развеселился он. — У тебя начали расти крылья. — Крылья? — не поверила я. — Одно дело самой видеть. Совершенно другое — получить подтверждение самым нелепым идеям от кого-то другого. — Но этого не может быть! Я же обычная! — О, нет! — засмеялся Теодор, резко выходя обратно в комнату, словно нахождение со мной в одном маленьком санузле на него давило. — Ты какая угодно, но необычная. Я вышла следом, не зная, куда себя приткнуть и что спросить. В итоге перевела тему на ночные события. — А как ты оказался ночью там? — неопределенно показала в сторону, где мы нашли источник. — Увидел ваши грязевые следы, ведущие через кусты, — усмехнулся он. — Мы как раз вернулись из столицы и не хотели никого будить. Да и незачем жителям знать, в каком месте города находится вход в подземные туннели. Поэтому решили переночевать в оранжерее, тем более что у меня был ключ, который выдала хозяйка. Сегодня утром мои товарищи вернулись к семьям, а я решил проверить, кто ночью шастает по кустам. — И ты успел, — вздохнула облегченно. — Я думала, что утону. Он кивнул. — Твои дети тоже так думали. Когда я прибежал, они вдвоем держали край твоего халата, еле удерживаясь от того, чтобы самим не провалиться. Ты каким-то образом угодила в самую трясину, под которой и располагался волшебный источник. Они смелые ребята, пусть и заслуживают хорошей порки за то, что среди ночи тебя повели на болото. — Это я ее заслуживаю, — отмахнулась от его слов. — Но мне не хотелось привлекать к нашему путешествию внимание днем. — Зато теперь все о нем знают, — усмехнулся Теодор. — Готовься к вопросам и предположениям. — А крылья? — я неопределенно показала на свою спину. — Что мне с ними делать? — Ничего. Он посмотрел на мою шею, но сразу отвел глаза. — Ты же фея, так что это не аномалия. Пусть растут. — И что же теперь делать? — То, что и собирались, — он пожал плечами. — Поднимем восстание и остановим мышиного короля. Теперь мы знаем, где находится волшебный источник и... — И что? — Нам нужно завладеть волшебным жезлом, который находится сейчас у короля Мышиндии. С помощью этого артефакта мы сможем управлять магией в источнике. Я узнал, что он все-таки необходим, если мы не хотим получить тот же эффект, что в Мышиндии. Вдобавок мы можем напитать магией жезл. Таким образом он станет намного сильнее, чем сейчас. Ведь им король мышей даже не может разрушить преграду вокруг убежища людей в столице. А когда-то такой барьер окружал всю страну. Если мы сможем усилить его свойства, то направим эту силу против мышиной армии. Но как ты собираешься отыскать этот жезл? Я действительно не понимала. Как мы можем взять и отобрать символ власти у настоящего короля враждебной страны? Вряд ли к нему может подойти всякий встречный. Мышиный король сейчас сидит в столице Конфетии, в трюфельном городе. Как и говорили слухи, занимает дворец моих родителей. Он приехал пару недель назад, как раз тогда, когда я смог добраться туда по подземному проходу. Мыши не справляются с захватом власти. Все большие города Конфетии сопротивляются. Даже в частично поверженной столице много подпольных групп, постоянно нападающих на мышиную охрану. Нам нужно с ними объединиться. Я верю, что мы сможем с их помощью пробраться во дворец и завладеть жезлом. А в это время Хоппер подготовит целую армию с других городов. — Вы смогли с ними связаться? — встрепенулась я. Мужчина кивнул. — Да, и кузнецы Желездорна уже начали изготовление оружия для нашей армии. Если мы сможем захватить жезл, то воины пройдут в город, и мы наконец-то сможем выгнать мышей за пределы страны. А я только было начала задавать свой вопрос, как он сразу же ответил. — Ты снова останешься здесь. Я приходил, чтобы оставить Хоппера, встретиться с теми, кого мои гонцы привели из других городов, и раздать новые указания людям, которые ждали здесь. Так что завтра снова отправлюсь в столицу. Я кивнула, принимая ответ. Не очень-то и хотелось лезть мышам в зубы. Здесь как-то поспокойнее. — Но вы же постараетесь вернуться, если вдруг что-то пойдет не так, — заволновалась напоследок. — Мы постараемся не подвергать Розебург опасности, — уклончиво ответил он. Я почувствовала, как сердце внутри деревянной груди сжалось от тревоги. Но что я могла? Не позволить мужчине идти на такой риск? Так это же его долг. Вдобавок, вряд ли он станет слушать, если я захочу его отговорить. Так что лучше действительно пересидеть в безопасном месте, доверившись мужчине. Только вот никуда не идти у нас не вышло.